Девушка сцепила зубы. Лорда Хеншенли Крофт прошел свой путь до конца. Ее путь. Лара подбежала, вцепилась в рукоять смертоносного клинка. Попыталась развернуть. Нож не поддавался. Стиснув зубы, девушка обеими руками налегла на непокорный клинок. Застонала, чувствуя, как по ладоням льется кровь. И вот он сдвинулся. Пошел. Развернув нож так, чтобы острие смотрело прямо в грудь Паулу, Лара отступила и повернулась к неслышно вращающемуся треугольнику. «Ты должна уничтожить треугольник». «Да, уничтожить». Но девушка невольно залюбовалась небывалой красотой древнего амулета. «Как жаль. Но это длилось лишь мгновение». Лара выхватила пистолет, прицелилась. И точным выстрелом разнесла треугольник, рассыпавшийся тончайшей серебряной пылью. Все. Лара Крофт войну закончила. Вокруг все ожило. Нож вонзился чуть ниже левой ключицы Паула. И человек-змея с непонимающим стоном осел, сраженный своим же оружием. «Уходим!» – заорал верзила негр, прежде остальных сообразивший, что дела хозяина плохи, и надо скорее спасать свою шкуру. Никто и не подумал выстрелить в Лару или напасть на нее. Люди и собаки, толкаясь, бросились к выходу. И вовремя. Стены храма начали еле заметно сотрясаться. Система шаров зловеще зашаталась. Лара тоже двинулась прочь, но внезапно услыхала голос Паула. Как ни странно, тот был жив. Видимо, нож прошел над сердцем и не нанес смертельных повреждений. Более того, человек-змея двумя пальцами вытащил лезвие из раны и выглядел совсем не умирающим. «Лара, подожди!» – громко крикнул он. Девушка отвернулась. «Подожди! Твой отец умолял, чтоб его жизнь пощадили до того, как мы прикончили его. Он плакал, как ребенок». Ночь. Обрыв. Завывает ветер. На краю бездонной пропасти Манфред Паул и лорд Ричард. Пистолет Паула – огромный армейский кольт, приставлен к колбу лорда. Но тот лишь улыбается. «Соглашайся», – шепчет Паул. «Мы станем богами. Мы станем». «Никогда», – отвечает лорд Ричард. Выстрел. Он особенно был обеспокоен тем, что я взял это. Паул вынул из внутреннего кармана часы. Крышка со щелчком открылась, и Лара увидела портрет молодой красивой женщины. Портрет матери. «Лара! Нет!» – заорал Вест, заметив, что девушка остановилась и явно собирается вернуться к поверженному Паулу. «Это опасно. Сейчас здесь все разрушится. Уводи их отсюда», – резко бросила мисс Крофт, не оборачиваясь. Она и в самом деле решила остаться, чтобы расставить все точки над «и». Ее война еще не закончена. Эта змея заплатит ей за отца. Как сказал папа, он украл время, а ты должна вернуть его. Отец не мог плакать. Отец не мог вымаливать пощаду у такой мрази, как Манфред Пауэлл. Гнусный, отвратительный лжец. Да, Лара уничтожила треугольник. Но этого недостаточно. Пока жив Паул, нельзя оставаться спокойной и чувствовать себя в безопасности. А ведь он, безусловно, найдет способ выбраться из гибнущего храма. Человек-змея хочет продолжать разговор, а не притворяться мертвым. Так пусть он его получит. Только ты поторопись. Вест понял, что ее все равно не переспорить. Что ж, она выберется. Она всегда выбирается. Он еще раз взглянул на колеблющиеся своды и поспешил к выходу. «Может быть, это и не мужской поступок, но я здесь третий лишний», – думал Алекс, увертываясь от сыплющихся с потолка струек песка. «Этих людей, Лару и Манфреда Паула, что-то связывает. Не нужно им мешать разрубить узел». Паул тем временем поигрывал цепочкой и негромко смеялся, глядя на приближающуюся Лару. Когда она подошла совсем близко, Манфред одним движением оказался на ногах и приставил к ее лбу пистолет. Но поздно. Два ствола смотрели прямо в глаза человеку-змее. Девушка успела вовремя. «Выстрелит?» – подумала Лара. «Нет, не выстрелит. Слишком это просто и слишком рискованно для такого человека, как Пауэлл. Вдруг я нажму на курок первый? Вдруг его пистолет даст осечку?» И точно. Паул добродушно хмыкнул. «Никакого оружия, правда?» Никакого оружия? Правильно. Ведь оно уравнивает шансы. А в обычной драке гибкий и сильный мужчина против хрупкой девушки. Пауэлл дернул губами. Резко ударил Лару кулаком в живот. Странно. Но она не успела поставить блок. Она вообще ничего не успела. И Пауэлл воспользовался ее растерянностью, проведя целую серию ударов, сделавших бы честь самому Тайсону. В корпус и в лицо. Из носа и рта девушки потекла кровь. Она почувствовала, как шатается передний зуб. По осыпающимся и дрожащим стенам пробегали синие ветвистые молнии. Очередной удар бросил Лару на пол. При падении девушка больно ударилась плечом. Она застонала. Попыталась перевернуться. Это ей удалось. Затем встала на четвереньки. Хороший момент, чтобы ударить ногой снизу. Так дерутся уличные банды. Но там нет никаких правил. Там волчья стая. Неужели Пауэлл сможет ударить девушку? Да, Пауэлл смог. Пауэлл ударил. Носок тяжелого походного башмака впечатался в ребра Лары с отчетливым хрустом. Легкое тело девушки подбросило в воздух. Она на миг потеряла сознание и застыла, лежа на спине. Вот так. Он с торжеством оглядел лежащую противницу и глубоко вздохнул в сырой воздух храма. Еще одна победа. Старый придурок лорд Ричард, старый придурок Скаки. Теперь это Лара, которая валяется сейчас перед ним, как раздавленная грузовиком жаба на автостраде. Человек-змея с опаской посмотрел вверх, на колышущийся свод. Жаль, что у него недостаточно времени. В противном случае он бы воспользовался беззащитностью этой красотки, заполучить которую давно мечтал. Но эта мечта оставалась несбыточной. Содрать с нее эти тряпки, разбросать белье по каменным плитам. А носит ли она белье? И эта грудь, она настоящая? Или результат косметической операции? Силиконовый имплантант. Интересно. А что бы она сделала, чувствуя, как Пауэлл входит в нее? Забилась бы в желании вырваться? Или наоборот, расслабилась бы, получая наслаждение? Иллюминат еще раз взглянул на своды пещеры. Не покачал головой. Слишком поздно. Пусть это будет ему маленьким уроком. Все важные дела можно решать своевременно. А он слишком уж напирал на цирковые эффекты. Пора кончать. Пауэлл занес руку, чтобы сделать последнее роковое движение. И тут Лара вскочила. Девушка словно переменилась. Из безвольной куклы превратилась в молнию, перемещавшуюся вокруг Манфреда с бешеной скоростью. Человек-змея не успевал отслеживать ее движение. Со всех сторон на него сыпались удары, короткие и сильные. «Хрясь! Хрясь! Хрясь!» Лара нанесла ему удар головой в переносицу. Пауэлл схватился за лицо. Следующий удар пришелся в горло. Разбив кадык, Лара заставила иллюмината сложиться в три погибели. Он с жутким хрипом повалился, закатив глаза. В последний миг перед его взором встало лицо лорда Брамела, страшное, искаженное судорогой. Великий Дэнди в доме умалишенных. Умирать надо вовремя. Лара подняла отцовские часы и бросилась бежать. Вовремя. Стены зала начали с грохотом оседать. С потолка посыпались куски гранита. Металлические конструкции гигантского теллурия поехали в бок и стали с визгом лопаться, разбрасывая острые куски железа. Лара выскочила в коридор, где с радостью обнаружила упряжку лаек. Собаки ежились и скулили, но не покинули наездницу. Правда, нарт при них не было, но гладкий коридор с пологими ледяными стенами сильно напоминал бобслейную трассу. Лара мчалась, крепко держась за поводья, стоя на собственных ногах, вписываясь в крутые повороты и не думая ни о чем, кроме одного – успеть, успеть, успеть. Нет, она уже успела, успела. За ее спиной рушились камни. Снежная крошка била в лицо, но Лара чувствовала, что все будет хорошо, она не одна. Ты не одна. Я всегда с тобой, как был и раньше. Да, я не одна. Спасибо тебе, папа. Лайки резво работали лапами, унося ее от руин древнего северного храма и погребенного под тысячами тонн камня трупа человека-змеи. Меж листьев зеленых бродила весной. Там пел свою песню цветочек лесной. Эпилог. Хиллари готовил утренний чай. Это священнодействие он не доверял никому. Еще бы. Ведь от первой выпитой за день чашки зависит очень многое. Можно сказать, все. Если сделать что-то не так, у человека, выпившего безвкусную бурду и чересчур крепкий настой, на целый день может испортиться настроение. А тогда, что и говорить. Приготовление настоящего английского утреннего чая – это особый ритуал. Тут важно не ошибиться. Точно подобрать различные компоненты. Для начала следует представлять себе человека, для которого предназначена данная конкретная чашка. Вот, например, Брайс. Ох уж эти американцы. Им хоть веник завари, все едино. Но нет. Брайс любит чай с бергамотовой добавкой, Эрл Грей, с диетическим сахаром и обезжиренным молоком. Хотя больше, конечно, предпочитает кофе. Этот ужасный компьютер высасывает из парня все соки, а потому кофе необходим ему для восстановления сил. Может подать ему кофейку с утреца? Почему не побаловать приятеля? Тем более, что он скоро уезжает в свою безбожную страну. Боже, храни королеву. Кто там о нем станет заботиться? Впрочем, нет. Кофе Рой уже пил. Целых две чашки. Не станем нарушать церемонию. Эрл Грей и точка. Сам же он, Хиллари, предпочитает викторианскую смесь. Она напоминает о былых временах. Но не только. От чашки веет ароматом экзотических неведомых стран, где Хиллари никогда не был. И кто знает, будет ли когда-нибудь. Само собой, как настоящий английский слуга, воспитанный в старых традициях, он выпьет свою чашку в одиночестве, в своей комнате или на кухне. Но, возможно, Брайс захочет составить ему компанию. Чайник закипел. Да, уже закипает. И, наконец, самая главная чашка. Для хозяйки Крофт Мэннер. Как пояснил ему почтенный дядюшка Уинстон, Лара вообще не прихотлива по части чая. Ей все равно, что и как пить. Право, как будто и не англичанка вовсе. Хиллари всегда приходится рисковать, экспериментировать с ее напитком, полагаясь на собственный глаз и вкус. Купит чайник с плиты долой. Так что мы хотим получить в результате. Лара вернулась из экспедиции в каком-то элегичном настроении. Уже два дня в Крофт Мэннер стоит подозрительная тишина. Никто не устраивает погромов, не стреляет, не возится с мотоциклом. Даже любимая полоса препятствий вокруг особняка мирно зарастает травой. Эх, не к добру это, не к добру. Что-то не так с хозяйкой. Разве это Лара Крофт? Вчера они с Брайсом даже побились об заклад, что Лара наденет то тетушкино платье от Кардена и примет, наконец, приглашение Алекса Веста поужинать с ним в ресторане. Молодой человек уже буквально оборвал телефон. Значит, для леди Крофт приготовим что-нибудь особое. Скорее всего, подойдет Джайерлинг, отборный высокогорный чай. В нем есть аромат трав Тибета. Он очень тонизирует и придает сил. И никакого молока. Один раз можно отступить от традиций. Готово. Хиллари поставил на поднос чашки, сахарницу, молочник. Для Брайса, не для леди. И, покрыв все идеально крахмальной салфеткой, и чинно и степенно прошествовал в холл. На лестнице он нос к носу столкнулся с леди Крофт. И, взглянув на нее, понял, что даже его невыработанную многими годами невозмутимость можно поколебать. Мало того, Хиллари был до того поражен открывшейся его в глазам картины, что, о позор, выронил из руки поднос. Чашки и приборы с жалобным звоном разлетелись в разные стороны, сведя на нет все труды. Пресвятая Дева, недаром всю ночь белые кошки снились. Лара была в белом элегантном платье от Кардена. Да что там? Она и шляпку надела, соломенную с цветами. Исчезла ее привычная коса. Каштановые волосы распущены и свободно падают на открытые плечи. О, Господи! Только и смог выдавить из себя Хиллари. Тихо сверкнула на него своими карими глазами девушка и прошмыгнула мимо. От нее пахло жасмином. «Кажется, я выиграл у Брайса 100 фунтов», — констатировал дворецкий, совсем этому не обрадовавшись. Лара прошла в кинотаф отца. Замерла, опустила голову. Печально склонив голову, она смотрела на скромную мраморную плиту с лежащей на ней гирляндой из полузасохших цветов жасмина. Лорд Ричард Крофт пропал в экспедиции 15 мая 1985 года. Потерян, но не забыт. «Никогда», – прошептала девушка. «Теперь я знаю, как и за что ты погиб, папочка». Она поцеловала руку, затем прикоснулась ею к плите. «Я люблю тебя, папочка. Не скучай». В доме мисс Крофт уже поджидали Хиллари и Брайс. На их лицах сияли довольные заговорщические улыбки. «Что?» – не поняла Лара, удивленно оглядываясь. «Вас что-то не устраивает?» Брайс щелкнул фотоаппаратом, дабы запечатлеть две истории потрясающий кадр. Лара Крофт в платье. Девушка невольно зажмурилась, ослепленная яркой вспышкой. «Что это они?» Внезапно откуда-то сбоку послышался металлический грохот. Девушка быстро обернулась. В холл, тяжело громыхая, входил целый невредимый Саймон. Теперь на нем не было ни царапины, словно и не лупили по металлическому корпусу пули из глоков. Подойдя к лестнице, Саймон громко хлопнул в металлические ладони. Если на миг вообразить, что механизмы могут думать и чувствовать, могло показаться, что робот радуется свиданию с отважной противницей. «Леди?» Хиллари торжественно сдернул салфетку с подноса, которую держал на весу в левой руке. Там, поблескивая, лежала пара верных глоков. Саймон продолжал медленно, но верно наступать. Его движения становились все более угрожающими. Стальной рыцарь бросил вызов. Лара усмехнулась. Ситуация ноль. Да, она самая. Жестом, когда-то позаимствованным у обожаемого в детстве Жана Море, девушка сорвала и сбросила в сторону шляпку. «Держись, гвардеец кардинала! Лара Крофт, расхитительница гробниц, вызов принимает!» И пистолеты сами прыгнули ей в руки. Книгу читал Евгений Соколов. Май 2013 год. Благодарность исполнителю можно присылать на Яндекс.Деньги. Номер счета 410-011-869-891-546. Won't you tell me something?